и из вневедомственной охраны, что мы до сих пор деньги за октябрь не перевели, и из ассоциации менеджмента и консалтинга, не соглашусь ли я прочесть для начинающих предпринимателей доклад о своих таких успешных методах, и из юридической конторы, что с будущего года несколько изменятся правила подтверждения лицензий. И Бог еще знает, откуда звонили. Меня уже трясло, но не подходить я не мог себе позволить. И Катечке передоверить предварительный отсев не мог. Потому что наоборот, к каждому звонку бросался, как вратарь на мяч. Около полудня включилась Катечка и сказала: «Антон Антонович, к вам посетитель». Я едва не зарычал. «Записан?» «Нет». «Но это не прием и не собеседование. Это журналист. Интервью хочет взять». «Трам-там-там», — едва не сказал я, но в этот момент зазвонил телефон. «Минутку», — бросил я, подхватывая трубку, и уже в нее говоря. «Да?» «Антон!» — раздался голос на том конце. Но это был не Коля, и потому, ожидая его уже в полном исступлении, я не сразу понял, кто говорит. А говорил один из нашей спецкоманды, не буду его называть. Он жив и здравствует, и на своем месте до сих пор хорош. Так что называть мне его незачем. Журналист. Отличный журналист, но специализируется на криминальных хрониках и всевозможных кровавостях и злоупотреблениях в кровавых сферах. Мне это сразу не пришлось по душе. Не расположен я был к его кровавостям. У меня и так предчувствие. «Да, я», — буркнул я, сладострастно предвкушая, — «а пошлю-ка я сейчас его к черту». Благо мы давние друзья. С давними друзьями можно не церемониться, если уж чересчур припекло. Но даже это у меня не получилось, потому что он сразу спросил, и голос был как из преисподней: «Ты с Колей Гениятовым давно виделся в последний раз?» Сердце у меня так с дуба и рухнуло. Я повернулся к микрофону и, не думая, на одних рефлексах велел Катечке: «Через 5 минут». Потом отключил ее и сказал в трубку: «Вчера». «Вот как», — пробормотал журналист. «Они с Колей несколько раз на пару крутили мои горловины, хорошо знали друг друга и дружили». «Ты его...» — он осторожно подбирал слова, — и я догадался, что он говорит откуда-то, где не может называть вещи своими именами. «Ты его о чем-то вчера просил?» «Да», — скрипуче ответил я. Горло вконец пережало тревогой и предчувствием. «Понимаешь, на том конце тоже давились словами. Я сейчас из центра по общественным связям звоню. Заехал по утрянке, как обычно. Сижу на компе. Просматриваю сводку за истекшие сутки». «Ну?» Он хрипло подышал там. «Убили Колю», — сказал он. «Ноги у меня подогнулись и сами собой усадили меня в кресло. Проникающее ножевое ранение в область печени. Этак, знаешь, сзади или сбоку. Утром нашли его на улице. Кровью истек». «Так», — бессмысленно сказал я. «Верить надо предчувствиям, кретин самодовольный, верить надо!» Послал друга проверить реакцию. Эх.